А в результате того, что в России резко упадет профессиональный уровень обслуживающего персонала на ядерных объектах. За один год свершится несколько трагических ошибок, которые приведут к необратимым последствиям. Так вот, гуманоиды, давно наблюдающие за положением дел в атомной промышленности и в области ядерных вооружений, пришли к выводу, что настала пора вмешаться и спасти Россию от гибели. Но поскольку им нельзя вмешиваться напрямую, слишком высока агрессивность и самонадеянность землян, то приходится искать иные, косвенные способы воздействия посредством людей с чистыми душами, которых гуманоиды приобщат к высшим знаниям. Оказывается, Россия — страна духа, как ее называют представители внеземной цивилизации, имеет особую судьбу, не связанную с техническим прогрессом и такими опасными штуками, как ядерное оружие, попавшее сюда по исторической ошибке. Было над чем подумать. Тимофей после таких лекций не то что днем, но и ночью сон терял. Хотя понятия дня и ночи в космосе были относительными, просто в определенное время в отсеке выключался свет и горели только тусклые контрольные лампочки. Однажды, лежа в темноте с открытыми глазами, он услышал тихий металлический скрежет, доносящийся из соседнего кресла. Тимоха осторожно заглянул вниз, присмотрелся и обнаружил, что Лобан ковыряет пол металлической пластинкой, отвинченной от подлокотника, и весьма успешно, поскольку рифленый сегмент из нержавейки почти уже вырван. — Ты что, с ума сошел? — зашипел на него Тимофей. — Ты что, псих? — Спокойно, — прошептал старшой. — Хочу посмотреть, что там под полом. — Идиот! Ты же слыхал, нельзя трогать, будет разгерметизация, всем крышка. Я там голоса слышал. — И шаги. — Ну и что, если там гуманоиды ходят? — Чтобы нам не походить, а? — Лекции надо слушать, оболтус. Тимоха стукнул его по руке. Гуманоиды и по земле ходили только в скафандрах. Для них на корабле привычные условия, а для нас они специальный отсек сделали, потому что мы сразу сдохнем в их атмосфере. Понял? А если не сдохнем? Пробьешь дыру в открытый космос. Пошел ты, экспериментатор. Вот, сунь руку и пощупай там, — посоветовал Лобан. Никакого там космоса нету. Тимофей не удержался и сунул руку под полуоторванный сегмент. Под пальцами оказалось что-то мягкое и колючее, будто маты стекловатые. — Ну и что? Эш, утеплитель? — Я на днях клок оторвал и потом при свете посмотрел, — сообщил Лобан. — Обыкновенная стекловата, только качественная и какая-то спрессованная. — Это ж космических технологий, дурак, — пояснил Тимофей. — Закрой дыру и больше не ковыряйся. Могли бы что-нибудь поумнее придумать, — усомнился старшой, — а то стекловато натолкали. Они использовали земные материалы, чтобы создать системы жизнеобеспечения для человека. Все равно что-то мне не верится. Ну, гляди, какие космические инопланетные технологии, если все сделано как на Земле? Нержавейка, шурупы, пластмасса, стекловата. Ну, нету ничего такого, чтобы я не встречал на Земле. Странно же, Тимоха. Сервис, конечно, классный, но больно уж человеческий. — Потому что для человека сделан, — воспротивился Тимофей. — Это чтоб нам привычнее было. Они ж нас изучили сначала, а потом так затащили на свой корабль. — Да так-то, ну так, — согласился старшой, прикрывая дыру с сегментом. — Но нет у меня чувства полета. И все тут нету. Я на Ан-2, когда сижу, чую полет, а здесь даже невесомости нету. — Потому что это не Аннушка, совершенная космическая техника. Эх, Тимошка, нам надо во всем сомневаться, а ты веришь, тоже мне философ, ты мозгами-то проскинь. Что-то здесь не так. Трезвая жизнь на космическом корабле сделала из Лобана человека нудного и тяжелого. Он вечно ворчал, без всяких причин злился, особенно на молодняк, державшийся несколько отдельно от стариков. и готов был спорить по любому поводу и с кем угодно. Его можно было не принимать в расчет. Однако старшой своими сомнениями будто искру заронил в душу Тимохи. И правда, если рассматривать окружающие тебя предметы, то приходишь к мысли, что изготовлены они с помощью человеческого разума и психологии. Это значит, либо гуманоиды очень похожи на землян, разве что их технические достижения куда выше, либо весь отсек действительно сделан руками человека и по чертежам ученых землян.